Глава 24. «Эстер, ты не говорила маме и Д о стендап-шоу Робина, не так ли?» «Нет, с какой стати?» «Они меня вызвали на кофе и пирог, и мама не говорит, зачем». «Это попахивает пара слов кое о чем. Д. Икс». «Ну, я тут ни при чем. Я сказала им, что ты действительно хорошо пишешь, так что, возможно, они хотят тебя поздравить». «Ха-ха-ха-ха. Держи карман шире. Икс». Я кладу телефон в карман и включаю низкий уровень тревоги. Мама достаточно меня достает, но она никогда не бывает лаконичной и загадочной. Джеффри в куртке цвета хаки переходит через дорогу и приближается ко мне. Его решительное выражение лица не сулит ничего хорошего. «Привет. Где мама?» – осторожно осведомляюсь я. Я не надеюсь на ответ, просто паркуется, зная, что Джеффри никогда не позволит женщине сесть за руль. «Она не придет», – отвечает он как-то неуверенно. «О, она плохо себя чувствует?» «Легкая метеозависимость», – отвечает Джеффри. «О, господи, они поссорились? Тогда почему не отменили встречу? У меня опускаются плечи от предстоящей перспективы. Светское мероприятие наедине с Джеффри. Я надеялась ни разу в жизни не испытать этого. Неохотно следую за ним в кафе, стараясь не выдать мыслей невольной гримасой. Он бринчит мелочью в кармане и обозревает витрину с выпечкой. Что возьмем? Эти маленькие тарталетки с киви выглядят аппетитными. Или, может быть, французский рожок? Мне совсем не хочется есть. Да и кто бы успел проголодаться к чаю в полдень? Но я чувствую, что должна из вежливости попросить сдобную булочку к кофе. «Я просто выпью чашечку чая», — говорит Джеффри после меня. «Великолепно». Он стучит костяшками пальцев о стеклянную витрину, и, наконец, измотанная официантка смотрит на него и объясняет, что тут обслуживание за столиками. У Джеффри особая манера поведения с незнакомцами. Он не груб, но всегда чуть резче, чем следует. Я морщусь от смущения. Несомненно, он с треском провалил бы тест официанта. Мы проходим мимо мужчины 60 с лишним лет, который читает газету и ест пирог с яичным заварным кремом. Это заставляет меня вспомнить наши прогулки с папой. Я сразу же гоню прочь эту мысль, потому что вместо папы со мной Джеффри. Вселенная искривилась, и будет такое вечно. Это все равно, что выдергивать нитки из раны, которая никогда не заживет. Я нахожу свободный столик, и официантка следует за нами. Она расставляет тарелки и чашки с нашим заказом. Я отщипываю крошечный кусочек от моей булочки, стираю с рук шоколад бумажной салфеткой. Как же мне выдержать получасовую беседу с Джеффри? Мама показалась доктору. Джеффри мотает головой и дует на свой чай. «Я могла бы заскочить», — предлагаю я. «Нет-нет, в этом нет никакой необходимости. На самом деле она спит. Я уверен, что завтра она будет в полном порядке». Судя по этому уклончивому ответу, мама вовсе не больна. Либо это заговор двоих, либо Джеффри врет. «Какие у нее симптомы?» — спрашиваю я. «Расстройство желудка. Это немного личное. Думаю, она бы не поблагодарила меня за то, что я об этом сказал. Пусть мама получит выходной и хоть один день не будет мамой, а?» В этом весь Джеффри. Естественное беспокойство о маме он трактует как мой эгоизм. По крайней мере, он не сказал, что она наткнулась на дверь. Способен ли он на насилие? Нет, он мучитель в умственной сфере. «Это дает нам шанс обменяться последними новостями», — добавляет он слащавым тоном. И тут я понимаю, что меня обвели вокруг пальца. Я чувствую себя обиженной. «Как у тебя дела?» — спрашивает он. «Прекрасно, спасибо, в самом деле хорошо». С нажимом произношу я. «А у вас?» «Да так, понемножку. Все еще работаешь в пабе?» «Он знает, что работаю». «Да. Там все хорошо, не так ли?» «Хорошо, на самом деле великолепно», — отвечаю я. «Настоящий викторианский паб, но с современным оборудованием. Обожаю такие пабы. Там все отреставрировали, хозяева очень ответственные владельцы. Ничего похожего на это аморе. И еда там тоже хорошая. Супы, сэндвичи и все такое. Пища простая, но качественная. Никаких утонченных банкетов с венецианскими крошечными тарелочками». Я чуть не предложила, чтобы они с мамой посетили Уикер, но тут же представила себе, как Джеффри с подозрительной миной принюхивается к пирогу. «Работа в пабе действительно может быть великолепной», — осведомляется Джеффри, и во мне просыпается гнев. «Нам опасно быть наедине, без сдерживающего воздействия». «Да, когда там приятно находиться и когда нравятся посетители и боссы». Джеффри мешает ложечкой чая и окидывает взглядом зал. Он хранит молчание, которое должно выразить сомнение или безразличие, и это меня бесит. Черт возьми, каждый раз, оказавшись в его обществе, я убеждаюсь, что права насчет него. Эта позиция основана на фактах. Меня смутно беспокоило, что причиной моей антипатии является преданность папе. В отличие от меня, Эстер придерживалась политики умиротворения. Эстер называет мою позицию свободой младшей сестры. То есть она должна быть разумной, а я нет. Нет, на самом деле мне ничего не кажется. Напыщенное равнодушие Джеффри, смешанное с неприкрытым презрением, отвратительно. Когда я говорю, что он не груб, то на самом деле имею в виду, что он состоятельный мужчина, который дожил до того возраста, когда как бы имеет право быть слегка грубым, вместе с правом на автобусный проездной. Но это не особо перспективная работа, не так ли? Ну, может кончиться тем, что я буду там заправлять, владельца из Ирлан. Джеффри не слушает. Я тут подумал, как насчет того, чтобы поступить на службу в мою бывшую компанию, секретаршей. Возможно, тебе сначала придется окончить курсы машинописи. Но я определенно могу составить тебе протекцию. Другой бывший партнер компании, Кеннет, устроил туда двух своих дочерей. Одна из них просто кошмар, вся в пирсинге и ужасных тату. Тебе, конечно, не откажут, если ты будешь держаться хоть немного в рамках. Что скажешь? Я открываю рот, но Джеффри продолжает. Твоя мама думает, что это превосходная идея. Она просила передать, что, если ты согласишься с моим предложением, она пройдется с тобой по магазинам. Нужно купить тебе что-нибудь новенькое. Он тыкает пальцем в мое розовое пушистое пальто, висящее на спинке стула. Что-нибудь более подобающее женщине, которая записывает долги на доске в пабе. Итак, все ясно. Джеффри послан с миссией призвать меня к порядку. Интересно, что там думает мама? Похоже на сюжет красотки. Говорю я со сладкой улыбкой, не сомневаясь, что раскусила его. Я тоже должна быть благодарна за то, что богатый бизнесмен спас меня от жизни девочки по вызову. Джеффри дергается, но ему удается ответить на мою улыбку, скривив губы. И, возможно, тебе бы нужно отказаться от твоих, анархических штучек. Не все их поймут. Я спокойно отметаю оскорбления, которыми Джеффри приправил свое предложение. Очень мило с вашей стороны, и я непременно подумаю об этом. А, вежливый отказ. Знаешь, Джорджина, хоть я и гораздо старше тебя, но все же не выживший из ума древний старик, к которому ты снисходишь. Вау, мне не хочется сражаться, но Джеффри не оставляет мне выбора. Я отодвигаю булочку, маски сброшены. Чего вы от меня ожидаете? Чтобы я сказала «Да, спасибо, я могу начать в понедельник, и наплевать мне на Уикер, я пошлю им сообщение, что увольняюсь без предупреждения». У меня есть обязательства, у меня есть работа. О, ты такая незаменимая в какой-то захудалой пивной. Да, конечно, они будут рыскать по всему Йоркширу в поисках другой особы, способной поставить стакан на стойку и сосчитать монеты. Это будет подобно охоте за поп-звездой для телепрограммы. Идол виски содовый, ха-ха-ха. У меня закипает кровь. Да как он смеет, мать его. Есть идея, Джеффри. Почему бы вам не обращаться со мной, как с разумным взрослым человеком, с некоторым уважением, а я сделаю то же самое по отношению к вам, и посмотрим, что из этого выйдет. Беда в том, моя дорогая девочка, что ты относишься к себе без всякого уважения. 30 лет, никакой квалификации, ни кола, ни двора, болтаешься по городу, как тинейджер. Приводишь домой неподходящих парней, чтобы познакомить с родителями. Ты расстраиваешь маму, знаешь ли, это эгоистично. Расстраиваю, огрызаюсь я, какая жалость, она тоже меня расстраивает. Почему бы тебе не послушать людей, которые хотят помочь? Ты еще достаточно молода, чтобы начать все сначала. Я встаю и начинаю собирать свои вещи, включая вызвавшее нарекание дешевое розовое пальто. Джеффри, спасибо, что уделили мне время, но я не собираюсь вас слушать, потому что вы невероятно самоуверенны и неприятны, и ведете себя так, будто имеете право говорить мне, что моя жизнь — это катастрофа. А разве это не так? Не вам судить. У Джеффри багровеет лицо. Судя по взглядам, все сидящие за соседними столиками прислушиваются к нашей беседе. «Не смей так демонстративно уходить, или обещаю, ты об этом пожалеешь», — шипит Джеффри с угрожающим видом. Он не привык, чтобы женщины бросали ему вызов. «Да кем вы себя возомнили, черт возьми? Моим отцом?» — говорю я, больше не владея собой. «Боже упаси, Джеффри шарахается от меня. Я не имею ничего общего с этим бесполезным распутником. Я выхожу из зала, и Джеффри должен благодарить за эту судьбу, иначе он бы такое о себе услышал». Итак, мама знала о романе. Но каким образом пришлось узнать об этом мне? От Джеффри. Теперь неприязнь превратилась в ненависть.